кто прославит меня лучше всех». Нотариус поправил очки на переносице и провозгласил. «Согласно завещанию, наследницей состояния покойного объявляется Наталья Афанасьевна Вострова». «Кто это?» Пронесся шепоток по кабинету, и 20 пар глаз устремились на худенькую женщину лет 50 в длинном черном платье. «Иван Петрович Смирнов скончался сегодня в 7 утра», — сообщил Марине ранним утром усталый женский голос. «В какой больнице?» — смутилась Марина. «На Костюшко». «Спасибо». Марина сбросила звонок. Упала на подушку и толкнула спящего мужа локтем в бок. «Помер дед. Земля ему пухом». Муж всхрапнул и сел на постели. «Да ты чего? А про завещание ты точно знаешь?» «Да, говорю же, подглядела, когда дед его составлял. Нотариуса, думаешь, просто так вызывал? Все честь по чести». Марина поднялась и накинула халат. «Честно говоря, когда он всю родню собрал, я думал, старик из ума выжил. Откуда у него деньги? Всю жизнь в нищете прожил, над книгами своими корпел. Так он ведь историк. Ездил с археологами на раскопки. Может, и сам себе накопал чего-нибудь? Может. Чего он там хотел? Памятник красивый?» Андрей схватился за телефон. «В завещании написано, что деньги достанутся тому, кто над его могилой склеп возведет и памятник поставит». «И чего?» — опешил Андрей. «Ипотеку ему на посмертную хату теперь брать? Это же какие деньжища! Так и наследство ого-го получим. Прогугли цену вопроса. А я пока обзвоню всех. Надо с похоронами еще что-то думать». «Зря ты про завещание растрепала». «Да я только тетке сказала. Да и то в шутку». К 2 часам дня у Марины в гостиной было не протолкнуться. Родственники сидели даже на полу. Приехали и те, кто деда раньше только на фотографии видел. Поначалу изображали скорбь. Но когда Марина, вздохнув, сказала, что будет брать кредит на памятник дедушке, разгорелась свара. «А почему это ты решила вдруг деду на памятник разориться?» — поджала губы тетя Люда. «Я и сама отцу могу памятник поставить. Он у меня жил, мне и заниматься этим», — парировала Марина. «Во-первых, не он у тебя, а ты у него». «И все время жаловалась, что он вас стесняет», — поддакнула Маринина двоюродная сестра. «Я уже макет у дизайнера заказал», — деловито заявил троюродный брат, достал из портфеля папку и разложил на столе чертежи. «Вот». «Ну ты молодец», — усмехнулся Андрей. «Человек еще не померший был, а ты его уже похоронил». «Мы дедушку толком не знали, но память чтим», — поднялись с пола Маринины племянники Дюша и Коля. «И как никто, знаем, какой памятник он хотел бы. Читали его книги». «Вы-то откуда деньги возьмете?» — рассмеялась тетя Люда. «А вы свои считайте», — презрительно фыркнула мать Дюши и Коли. «Для любимого дяди найдем». «Да когда он у вас любимым-то стал?» — возмутилась Марина. «Когда я просила взять его к себе на лето, очередь не выстроилась». «Да, может, дед пошутил». Андрей не ожидал, что найдется столько желающих влезть в несусветные долги. Но игра стоила свеч. Поднялся гвалт. Говорили сразу человек 20. Вскоре перешли на взаимные оскорбления и угрозы. Андрей дал в пузо троюродному брату Марины и скомкал чертежи. Тетя Люда вцепилась в волосы троюродной сестре, та в ответ сдернула с нее парик. В суете никто не услышал, как открылась входная дверь. Иван Петрович, живой, хоть и не вполне здоровый, вернулся домой. Он всю жизнь считал себя независимым ни от кого. Почувствовав себя лучше, он попросил врача отпустить его домой. Потратился на такси, хотя всю жизнь предпочитал экономить. Сейчас он смотрел на прихожую, заваленную вещами, и с ужасом слушал крики, доносящиеся из гостиной. Он не сразу понял, что родственники мысленно уже похоронили его и дерутся из-за наследства. Сел в прихожей на табуретку и стал слушать, чем дело кончится. Из комнаты выскочила всклокоченная Марина и, вскрикнув, закрыла рот ладонями. Привалившись к стене, уставилась на деда. «Ты?» Следом за ней вывалили в коридор и другие родственники. Они смотрели на деда, как на пришельца с того света. Тетя Люда повалилась на руки, открывшим рот Дюши и Коля. «Из мертвых восстал!» — заголосила их мать. «А я уже памятник тебе нарисовал, Иван Петрович, родной! 100 лет жить будешь!» — залебезил троюродный брат Марины. «По делам вам!» — прошамкала младшая сестра Ивана Петровича, давно выжившая из ума. «Привидения в доме хуже нет, проклятья!» «Хороните меня уже!» — усмехнулся дед. «Так нам из больницы позвонили», — пролепетала Марина, доставая из кармана телефон для полной достоверности. «Из какой?» — уточнил Иван Петрович. «Из Костюшка, которая...» Марина растерянно смотрела то на него, то на мобильник. «Женщина позвонила. Говорит, мол, помер Смирнов Иван Петрович. Так я, внученька, в больнице скорой помощи лежал. Ты бы хоть раз позвонила мне, не говорю уж про остальных. Так ведь работаем, Иван Петрович. А то, что сестричка перепутала, примета хорошая. 100 лет жить будете», — подобострастно улыбнулся Андрей. Тетку откачали, и снова начался галдеж. Иван Петрович с трудом протолкнулся в свой кабинет. Опустившись в кресло, Иван Петрович слушал перешептывание родственников за дверью. За неделю никто из них не удосужился навестить его. Да и сейчас никто не спешил извиниться. Он слушал, как хлопала дверь. Быть может, он сам в свое время не уделял должного внимания близким. Полез в стеллаж за альбомом с фотографиями. Вот он с дочками и женой на юге. А вот фотографии с их свадеб. Маришка маленькая. Иван Петрович улыбнулся, вспомнив, как учил Марину кататься на трехколесном велосипеде, как провожал ее в первый класс. Дочка тогда сутками работала. Ужинал Иван Петрович всегда в одиночестве, но сегодня Марина позвала его к общему столу. «Спасибо, но аппетита что-то совсем нет. Обойдусь кефиром». «Дед, а ты это серьезно про памятник?» «Блажь все это, Маришка. На помойку не снесешь, и на том спасибо». «Да ты что, дед?» Андрей дыхнул на него водкой с зеленым луком. «Добрых снов всем». Ночью Иван Петрович долго не мог уснуть. Думал, что такого он упустил в жизни. Утром позвонил в больницу и выяснил фамилию дежурной медсестры, допустившей оплошность. Попросил о встрече. Измерив давление и захватив на всякий случай таблетки, он отправился в больницу на Костюшка. «Вы простите меня», — встретила его медсестра на первом этаже. «Право, так неловко получилось. Может, пройдем в кафе? У нас тут пирожки такие вкусные. Я угощаю». «Да я еще и сам в состоянии угостить», — улыбнулся Иван Петрович. За чашкой травяного чая разговорились. Иван Петрович расспрашивал медсестру о житье-бытье. Женщина работала не только в этой больнице, но и ухаживала за больными в хосписе. Когда Иван Петрович собрался уходить, медсестра еще раз извинилась. «Да я вам благодарен на самом деле», — загадочно улыбнулся он. «Вы что, жена ему? Кто вы вообще?» — загалдели родственники. «Нет». Наталья Афанасьевна растерянно теребила платок. «Да откуда деньжища-то такие у деда?» — возопил муж Марины. Нотариус показал присутствующим пожелтевший документ. «В 1965 году Иван Петрович нашел клад. По сегодняшней оценке сумма составляет 95 миллионов рублей. Наталья Афанасьевна, Иван Петрович оставил вам письмо». Она подошла к столу и дрожащими руками оторвала кромку по краю конверта. Внутри оказалась короткая записка. «Уважаемая Наталья Афанасьевна, спасибо вам, что вы своим нечаянным звонком открыли мне глаза на мою семью. Я не нашел применения этим деньгам. Быть может, я тоже не очень хороший человек. Уверен, вы найдете, как наилучшим образом распорядиться моим наследством. Любви и долгих лет жизни. Иван Петрович Смирнов». Наталья Афанасьевна получила наследство. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что ей завещал состояние посторонний человек, родственником которого она, работая медсестрой в больнице, по ошибке сообщила о его смерти. Некий Иван Петрович явился домой в самый разгар дележа его имущества. Обиделся, подумал и переписал завещание. Сумма оказалась настолько велика, что Наталья Афанасьевна, всю жизнь существовавшая на мизерную зарплату, ощутила себя героиней сказки «Цветик-семицветик». Сначала в голову закралась мысль о немыслимой по размаху благотворительности. Потом совесть взялась нашептывать, что неплохо бы отстегнуть долю родственникам Ивана Петровича. Все мы люди, все мы человеки, и все не без греха. Но родственники так ополчились на Наталью Афанасьевну, что она вынуждена была уволиться с работы и сменить место жительства. Два мужа давно растворились в прошлом, а детей у нее не было. 20 лет Наталья Афанасьевна проработала в больнице, последние годы помогала тяжело больным в хосписе. Не настало ли время пожить немного для себя? Покупка квартиры в Москве укрепила Наталью Афанасьевну в этой мысли. Рабочие взялись с усердием за ремонт, а один из них — из-за нее саму, несмотря на разницу в возрасте в 15 лет. Парень недавно ступил на третий десяток. Ухаживания Глеба пробудили задремавшие было гормоны, и Наталья Афанасьевна с пристрастием взглянула на себя в зеркало. Робко перешагнула порог салона красоты. Робко попросила мастера: «Мне бы пробивающуюся в волосах седину закрасить». «Да без проблем». Пока мастер Таня колдовала над ее головой с кисточкой и миской красителя, разговорились. Наталья Афанасьевна удивилась, узнав, что Таня ее ровесница. Та щедро делилась секретами красоты и контактами коллег по цеху. Особенно заинтересовал косметолог. Неделю Наталья Афанасьевна ходила с синяками на лице и распухшими губами. Но результат превзошел ожидания. Глеб тоже воспрял духом, заметив ее преображение. Лежа на широком матрасе, шептал ей жаркими ночами в будущей спальне. «Ты такая красивая, Наташа. Какое счастье, что я встретил тебя!» Она жарко отвечала ему. «Твоя любовь делает меня сильнее. Да-да, я очень тебя люблю». День за днем Глеб отпускал Наталье Афанасьевне одинаковые комплименты, клялся в вечной любви и доверительно жаловался на безденежье из-за больных родственников в далеком селе. Расспрашивал, откуда у его богини столько денег. Наталья Афанасьевна не спешила рассказывать молодому любовнику всю подноготную своего недавнего обогащения. К тому же Глеб не единственный, кто проявил к ней внимание. На горизонте, когда Наталья Афанасьевна, записавшись в автошколу, пришла выбирать машину в автосалон, замаячил Сергей, мужчина лет на 5 постарше Глеба и, на первый взгляд, посерьезнее. Разговорились, и Сергей, узнав, что дама одинока и в средствах не стеснена, отговорил Наталью Афанасьевну от приобретения отечественного автомобиля. Договорились встретиться, и на следующий день отправились смотреть немецкие машины. Приобрела Наталья Афанасьевна машину класса люкс, а прав еще нет. Кто будет ее возить? И тут Сергей не бросил ее в беде. В 45 она узнала, что на заднем сиденье автомобиля можно не только сидеть. Когда Глеб подрался с Сергеем, Наталья Афанасьевна почувствовала себя наравне с Екатериной II. Борьба молодых фаворитов умиляла, но вскоре стала надоедать. И тот, и другой больше наушничали друг на друга. А Наталье Афанасьевне хотелось, чтобы хоть один из них проявил себя мужчиной не только в постели. Она поддерживала пожар в их сердцах подарками и небольшими денежными подачками, и была сама себе противна. Отпраздновать окончание автошколы захотелось с размахом. Тут же подоспело и получение загранпаспорта. Ни Сергея, ни Глеба Наталья Афанасьевна брать с собой не хотела. Кто же ездит в Тулу со своим самоваром? Да и в глубине души Наталья Афанасьевна уже прочувствовала неискренность молодых любовников, а хотелось настоящей любви. В душе нарастало снежным комом опустошение. Встал вопрос, куда отправиться незамужней женщине. Задала его туроператору, даме ее лет с копной рыжих волос и чертовщинкой во взгляде. Обрисовала задачу про Тулу и самовар, та открыла каталог и почесала подбородок. «Что бы вам посоветовать?» Турция банально, Египет — история больше для любителей купания. На Мальдивы надо лететь с самоваром, тьфу, со своим мужчиной. Таиланд — вот где экзотика. Могу подсказать занятные места. Из занятных мест Наталья Афанасьевна вернулась, исполненная ужасом. О таких извращениях она и не слыхала. Сама себе она показалась мерзкой и ничтожной. Дома за Наталью Афанасьевну снова взялись Глеб и Сергей. У нее даже сложилось впечатление, что мужчины договорились. Теперь они просто доили ее кошелек в свое удовольствие. Однажды, гуляя по Арбату, Наталья Афанасьевна встретила Светлану, коллегу из хосписа. Та приехала с детьми и мужем в Москву на выходные. «А как там Василий Петрович?» — жадно выспрашивала Наталья про некогда опекаемых ею пациентов. «Умер. Ты же знаешь, там требовалось дорогостоящее лечение», — вздыхала Светлана. Он все спрашивал про тебя, когда ты уехала. Стихи тебе написал. Только я не знала, где тебя искать. А Мария Кирилловна? Тоже нет в живых уже. Хорошая женщина была. Ты-то сама как? Расспросив про всех пациентов, Наталья Афанасьевна сникла совсем. Что я? Муж здоров, детки подрастают, работа любимая есть. Что еще надо? Твоя правда. В тот день Наталья Афанасьевна вернулась домой грустная. Глеб оторвался от игры в компьютер. «Где ты так долго гуляла, звезда моя?» «Знаешь, мне придется продать и квартиру, и машину. Попала я на деньги серьезно. Может, еще все уладится?» — холодно спросил Глеб. Наталья Афанасьевна покачала головой. «Я подписала сегодня договор о продаже. Ты ляг сегодня, пожалуйста, на диване. Я плохо чувствую себя». «Да, дорогая, ложись, отдохни». Наталья Афанасьевна долго не могла уснуть. В своей роскошной спальне она была одинока. Она слышала, как Глеб собирает вещи, как хлопнула дверь, встала, заперлась на засов, позвонила Сергею. «Что случилось?» — сонно пробормотал он. «Серёжа, я умираю. Доктор сказал, мне осталось жить полгода». Сергей тут же проснулся. «Не бойся, Наташа, я не брошу тебя». Наталья воспряла духом, но следующие слова Сергея насторожили ее. «Мы поженимся. Буду с тобой до конца». «Спасибо, Сереженька. Мне предложили операцию. Чтобы потянуть ее, мне придется все продать, даже квартиру. Но ведь мы сможем жить в твоей студии. Может, еще и выкарабкаюсь». «Да, конечно», — пробормотал Сергей. «Завтра продаю машину. Поможешь правильно составить объявление?» «Угу». На следующий день Наталья Афанасьевна не дозвонилась до Сергея, но она не удивилась этому, даже как-то легче стало. Ее по-прежнему окружала пустота, но казалось, что стал чище воздух в ней. Наталья Афанасьевна ходила из угла в угол, как зверь по клетке. Брала с полок безделушки и швыряла их на пол. Вышла в коридор, начала все крушить там. В ящике гардероба наткнулась на письмо Ивана Петровича, оставившего ей наследство. Достала тетрадный листок и пробежалась по круглым аккуратным буквам, затуманенным слезами взглядом. «Уважаемая Наталья Афанасьевна, спасибо вам, что вы своим нечаянным звонком открыли мне глаза на мою семью. Я не нашел применения этим деньгам. Быть может, я тоже не очень хороший человек. Уверен, вы найдете, как наилучшим образом распорядиться моим наследством, любви и долгих лет жизни. Иван Петрович Смирнов». Наталья Афанасьевна сползла по стене и разрыдалась. Утром следующего дня достала чемодан с антресолей и открыла шкаф. Барахла накопилось, будь здоров. Отобрав несколько полюбившихся вещей, она застегнула молнию и выкатила чемодан в коридор. До родного города было несколько часов езды. Наталья Афанасьевна напрямую отправилась в хоспис. Ее узнали там не сразу. Она ходила по обшарпанным палатам, и старые знакомые встречали ее как родную. Сердце кровоточило, а душа оттаивала. После хосписа Наталья Афанасьевна поехала на кладбище и с трудом отыскала могилу Ивана Петровича, заросшую травой. С остервенением принялась рвать ее. Выдохнувшись, взглянула на покосившийся крест. «Я все исправлю», — прошептала она. Наталья Афанасьевна продала квартиру в Москве и вернулась в родной город. Вскоре хоспис преобразился. В нем появилось современное оборудование, а палаты стали уютнее. На могиле Ивана Петровича установили гранитный памятник и зацвели в вазонах живые цветы. Наталья Афанасьевна навещала могилу и подолгу сидела на скамейке возле нее. Рассказывала Ивану Петровичу про то, как идут дела в хосписе. В один из таких визитов она услышала за спиной мужской голос. «С отцом разговариваете?» Наталья Афанасьевна повернулась и увидела мужчину чуть постарше нее. «Почти», — улыбнулась она. «А я вот жену 3 года назад схоронил», — грустно обронил мужчина. «Хожу потерянный. Словно вину свою чувствую, что не смог уберечь ее. Пустота кругом. Присаживайтесь», — подвинулась Наталья Афанасьевна. Мужчина представился Алексеем. Разговорились. Наталья Афанасьевна рассказала ему про хоспис, пригласила Алексея попробовать себя в роли волонтера. Стали помогать людям, работая бок о бок. Через год свадьбу справили.